пять сестер. Когда это было, в какие времена, неведомо. А только жила на белом свете одна старая женщина, и было у нее пять дочерей. Самую старшую из дочерей назвали Динджер, то есть наперсток. Вторую дочь назвали Шоуджор, то есть браслет. Третью дочку назвали Дзеджир, то есть колечко. Четвертую Эрджур, то есть сережка. А самую младшую дочку, пятую, назвали Хэбор, то есть кошелечек. Рано умер отец этих девушек, и мать снова вышла замуж за торговца-разносчика. Был этот человек скупым, злобным и несправедливым. Не любил он своих падчериц, не позволял им шить платья из новой материи и не велел им хорошую еду давать. «Только зря я на пять девок белый рис перевожу, да белую муку трачу», — говорил часто торговец. «Девки — товар дешевый». Однажды собрался торговец-разносчик с позаранку по деревням торговать, а перед уходом наказывает своей жене. «Напеки-ка, жена, к моему возвращению блинов из белой муки, да масла к ним не пожалей. Вечером вернусь, чтобы все было готово», — сказал этот торговец, поднял на плечо коромысло с товаром и пошел по деревням. А жена сразу же отправила всех дочек на ток, а сама заперлась на кухне и собралась для мужа блины печь. Достала она белой муки, завела тесто, раскалила сковороду и принялась за блины. Только первый блин испекла, слышит, кто-то в дверь стучит. Эта старшая дочка с тока пришла и кричит: «Мама, открой дверь!» Спрашивает ее мать: «Чего ты пришла? Почему зерно на таку не сушишь? У меня сита нет, за ним и вернулась». Открыла мать дверь и впустила дочь в кухню. А в очаге огонь полыхает, и блинный запах по всей кухне разносится. Принюхалась дочка и спрашивает: «А что ты тут печешь?» «Блины пеку». «Так вкусно пахнет! Дай, Дин, попробовать!» Не успела мать ответить, как Динджер схватила со сковороды блин и сразу принялась за него. Мать вздохнула и говорит: «Доченька, доедай свой блин, бери сито, но смотри, как на ток вернешься, сестрам про блины не рассказывай». Кивнула головой Динджер, взяла сито и ушла. Заперлась мать на кухне и снова за блины принялась. Только блин стал подрумяниваться, опять стук в дверь раздался. Эта вторая дочь стока пришла и кричит: «Мама, открой дверь!» Спрашивает ее мать: «Чего ты пришла? Почему зерно на таку не сушишь? Мне решето нужно». Открыла мать дверь и впустила дочь в кухню. А в очаге огонь полыхает, и блинный запах по всей кухне разносится. Принюхалась дочка и спрашивает: «А что ты тут печешь?» «Блины пеку». «Так вкусно пахнет! Дай один попробовать!» Не успела мать ответить, как Шоуджор схватила со сковороды блин и сразу принялась за него. Мать вздохнула и говорит: «Доченька, доедай свой блин, бери решето, но смотри, как на ток вернешься, сестрам про блины не рассказывай». Засмеялась дочка, проглотила свой блин, взяла решето и умчалась. Покачала мать головой, заперлась и снова взялась за блины. Только блин стал подрумяниваться, опять стук в дверь раздался. Эта третья дочь стока пришла и кричит: «Мама, открой дверь!» Спрашивает ее мать: «Чего ты пришла? Почему зерно на таку не сушишь? Мне веник понадобился». Открыла мать дверь и впустила дочь в кухню. А в очаге огонь полыхает, и блинный запах по всей кухне разносится. Принюхалась дочка и спрашивает: «А что ты тут печешь?» «Блины пеку». «Так вкусно пахнет! Дай один попробовать!» Не успела мать ответить, как Дзеджир схватила со сковороды блин и сразу принялась за него. Мать вздохнула и говорит: «Доченька, доедай свой блин, бери веник. Ну смотри, как на ток вернешься, сестрам про блины не рассказывай». Кивнула ей третья дочка, доела свой блин, взяла веник и побежала. Махнула мать рукой, заперлась и снова взялась за блины. Только блин стал подрумяниваться, опять стук в дверь раздался. Эта четвертая дочь стока пришла и кричит: «Мама, открой дверь!» Спрашивает ее мать: «Чего ты пришла? Почему зерно на таку не сушишь? Я за мешком прибежала». Открыла мать дверь и впустила дочь в кухню. А в очаге огонь полыхает, и блинный запах по всей кухне разносится. Принюхалась дочка и спрашивает: «А что ты тут печешь?» «Блины пеку. Так вкусно пахнет. Дай один попробовать». Не успела мать ответить, как Эрджур схватила со сковороды блин и сразу принялась за него. Мать вздохнула и говорит: «Доченька, доедай свой блин, бери мешок, но смотри, как на ток не вернешься, сестрам про блины не рассказывай». Улыбнулась четвертая дочь, доела свой блин, взяла мешок и ушла. Вздохнула мать тяжело, заперлась и последний блин на сковороду бросила, а сама думает: «Испечется блин, нужно его спрятать поскорее». Только блин стал подрумяниваться, опять стук в дверь раздался. Это пятая дочь стока пришла и кричит: «Мама, открой дверь!» Спрашивает ее мать: «Чего ты пришла? Почему зерно на таку не сушишь? Нет у меня коромысла!» Открыла мать дверь и сунула дочери коромысла. А потом и говорит: «Уже темнеет, беги скорее на ток, помоги сестрам». Принюхалась дочка и просит: «Так вкусно пахнет, дай мне один блинчик попробовать». Мать вздохнула и говорит: «Нет блинов, рисовой каши поешь». А Хебор со слезами и говорит: «Сестрам дала блинчик попробовать, а мне нет, чем я хуже?» Отдала тогда мать последний блин младшей дочери и вздыхает: «Ешь, дочка, это был последний». Ест Хебор блин масляный, а рядом маленькая собачка возле ног вертится. Подняла собачка голову и скулит. Отломила пятая дочка кусочек и собачке бросила: «Возьми, собачка, попробуй, как вкусны блинчики с маслом». Доела Хебор блин, а мать в окошко глянула, видит вечер за окном, и у ворот муж показался. Заходит торговец на кухню и говорит: «Ох, и устал я сегодня. В трех деревнях побывал, 7 поселков исходил. Проголодался очень. Давай, корми меня, жена, скорее. Подавай блины масляные». А жена вздохнула и говорит: «Нет блинов, их дочки съели». Услышал это торговец и закипел от злости. Встал из-за стола, молча и ушел, а сам придумал, как дочек проучить. На следующее утро принес он топор, чтобы хворост рубить, веревку крепкую, толстую палку и сухую баранью шкуру. Повернулся к дочерям и с улыбкой им говорит: «Пойду я сегодня, доченьки, в горы хворост рубить. А в горах сейчас красота, цветы распустились, бабочки летают. Идите со мной, нагуляйтесь в волю». А девицы и рады, радешеньки, давай в горы с отцом собираться. Старшая, Динджер, взяла с собой корзинку, говорит: «Яблочки-дички собирать буду». Вторая, Шоуджор, лопатку прихватила, говорит: «Целебные коренья выкапывать буду». Третья, Дзэджир, взяла цапку, говорит: «Травы душистые буду добывать». Четвертая, Эрджур, захватила с собой лукошко, грибы, говорит, искать буду. Пятая, Хебор, маленький серпок взяла, говорит: «Ветки туи буду им срезать». Да еще и собачку с собой маленькую прихватили, чтобы веселее было. И отправились они в горы. Впереди торговец, а за ним 5 дочерей и маленькая собачка. Шли они, шли и добрались до Медвежьей горы. говорит торговец дочерям. «Доченьки, пойду я под горой хворост рубить, а вы можете на гору подняться, поиграть да порезвиться. Но прислушивайтесь, как только замолкнут звуки топора, так вы с горы вниз и спускайтесь». Взобрались сестры на гору и стали бегать да резвиться, словно пташки на свободу из клетки вылетели. А вокруг красота такая, что сердце от восторга замирает. Всюду зелень, цветы, деревья плодовые, да травы душистые. На деревьях птицы песни распевают, заливаются. В озере рыбешки плещутся, а на берегу стрекозы кружат, да бабочки порхают. Гуляют на горе девицы, не нарадуются. Старшая сестрица набрала полную корзинку яблок-дичек и говорит сестрам: «Не пора ли нам к отцу воротиться?» А сестры наперебой ей кричат: «Подожди, слышишь, еще топор стучит!» Накопала вторая сестрица корешков разных и спрашивает: «Не пора ли нам к отцу воротиться?» А три сестры наперебой ей кричат: «Подожди! Слышишь, еще топор стучит!» Третья сестрица нарубила охапку рогоза душистого и спрашивает: «Не пора ли нам к отцу воротиться?» А две сестренки ей отвечают: «Подожди! Слышишь, еще топор стучит!» Набрала четвертая сестрица полная лукошка грибов и говорит: «Пора нам уже к отцу возвращаться!» Услышала это младшая сестрица, надула губы и говорит: «Вы уже все собрали, что хотели. Одна я с пустыми руками». Увидели сестры, обиделась Хебор. Посоветовались и говорят: «Хорошо, погуляем еще немного. Отцов топор еще стучит пока». Собрались они дальше идти, а маленькая собачка им дорогу преградила и лает: «Ваф-ваф-ваф, ваф-ваф-ваф». Сестры погладили собачку и говорят: «Скоро-скоро пойдем. Вот погуляем еще чуток и назад вернемся». Пошли сестры дальше и забрались в чащу лесную. Хэбор начала срезать нежные ветки туи, а сестры ей помогают. Нарезали, подняли головы и видят, солнце уже за горы закатилось. Темнеет в чаще лесной. Испугались сестры, не помнят, откуда пришли, и совсем с пути сбились. Впереди горы крутые, позади лес густой. Плутают сестры по Медвежьей горе. Тут Динджер и говорит: «Не бойтесь, слышите, отец еще хворост рубит». Стали сестры прислушиваться и пошли друг за другом на звук топора. Прошли они через ущелье и увидели горную тропинку. А стук все громче и громче. Бам-бам-бам. Обрадовались сестры, закричали хором: «Отец! Отец! Мы вернулись!» А им никто не отвечает. Пригляделись сестры, а на дереве сухая баранья шкура натянута, и рядышком толстая палка висит. Качает ветер палку, она и бьет по сухой шкуре. Бам! Бам! Бам! Растерялись девушки, не знают, как быть. Бросил их торговец одних ночью в горах. Того и гляди, хищные звери на них нападут, а спрятаться им негде. Вдруг очень далеко посреди чащи горного леса огонек сверкнул. Если есть огонь, значит, там и люди есть. Воодушевились сестры: «Пойдем скорее на огонек. Может, там нас на ночь приютят. А завтра по свету дорогу найдем и домой вернемся». Стали они в гору подниматься, а маленькая собачка не пускает. Хватает за подол и лает изо всех сил. Сестры погладили собачку и говорят: «Успокойся, дружок, найдем дом, там и тебя накормят». Отправились сестры дальше, прямо на тот огонек. Да только это не огонек от лампы, а фонарь у входа в пещеру. Подошли сестры к пещере и стали подниматься по каменным ступенькам. Вошли в каменные двери и увидели старую старуху. Посмотрела она на сестер и спрашивает: «Как вы, девицы, сюда темной ночью попали?» Старшая сестра отвечает: «Собирали мы хворост, добрая бабушка, и заблудились. Позволь нам у тебя переночевать». Старуха вздохнула и говорит: «Ох, не к добру вы, девицы, сюда забрели. Гора эта и пещера неспроста медвежьей зовется. Живет здесь медведь-оборотень, и не ест он никакой вареной пищи, а только людей. Никто отсюда еще живым не уходил. Видите, сколько костей у ворот валяется». «А почему он тебя тогда, бабушка, не съел?» отвечает им старуха. «Хотел он было и меня съесть. Да только посмотрел, какая я старая, тощая, и велел за домом своим присматривать». «А где сейчас этот медведь-оборотень?» Старуха вышла из пещеры, взглянула на небо и говорит: «Скоро он сюда вернется, а сейчас где-то на людей охотится. Шли бы вы отсюда, пока не поздно». Страшно девушкам, а в лес идти еще страшнее. Снова старуху спрашивают голову преклонить: «Добрая бабушка, а когда медведь вернется, куда спать уляжется?» Старуха им отвечает: «Если жарко, на холодное место, а если холодно, на теплое». Девушки опять спрашивают: «А где теплое место?» «В глубоком котле». «А холодное место где?» «На большом камне». Пошептались между собой сестры и говорят: «Придумали мы, бабушка, как от медведя оборотня избавиться. Спрячь нас поскорее в пяти больших глиняных чанах, а как вернется оборотень, так уложи ты его спать на теплое место». Не успели они закончить, как услышали, что медведь возвращается. Забрались сестры в чаны, а бабушка их крышками прикрыла, а собачку в топке спрятала. Вошел медведь, стал носом водить: «Чем это здесь пахнет?» А старуха отвечает: «Это, наверное, ноги мои так пахнут». Принюхался медведь и говорит: «Нет, это не ногами твоими пахнет». Тогда старуха говорит: «Да просто это от тебя свежей кровью несет». Зарычал медведь: «Чую, был здесь кто-то». Стал медведь бегать, все углы обшаривать, все места обнюхивать. Уже к самым чанам глиняным подобрался. Вот-вот откроет крышку да заглянет. А старуха ни жива, ни мертва, стоит, боится, что медведь девушек загубит. Вдруг маленькая собачка выскочила из топки и кинулась на медведя. Повернул оборотень голову, пнул ногой храбрую собачку и говорит: «Так это тут паршивой собачонкой пахло». Старуха вздохнула с облегчением и говорит: «Приблудилась эта собачонка, гнала я ее, да не уходит». А медведь почесался и сказал: «Привяжи ты ее. Если не поймаю завтра никого из людей, ее и съем». «Сделаю, как велишь. Иди, ложись спать». «Пойду на холодное место лягу. Что-то жарко сегодня». «Ветер поднимается, холод принесет. Ложись-ка лучше на теплое место». Пошел медведь и улегся в большой котел и через минуту уже храпел. Тут старуха открыла чаны, и девушки выбрались из них. Дин-Джер с Шоу-Джор притащили огромные камни и придавили ими крышку котла. Дзе-Джир с Сэр-Джур наломали хвороста и развели огонь в печи. А Хэ-Бор кузнечным мехом со всех сил огонь раздувает. «Пай-да, пай-да, раздуваются меха!» Раскорелся огонь в жаркое пламя, нагрелся и котел с медведем. Ревет медведь: «Жарко, горячо». А сестры в ответ: «Ничего, зато спать слаще». Еще громче заревел медведь: «Ай-яй-яй, жарко, шерсть уже дымится». А сестры в ответ: «Ничего, старая шерсть обгорит, новая вырастет. Ай-яй-яй, жарко, уже кожа горит. А сестры в ответ: ничего, это облезет, новой кожей обрастешь. А медведь уже и замолчал в котле. Вот так сестрицы медведя-оборотня и извели. Стало солнце над горой подниматься, а сестры не знают, возвращаться домой или нет. Если вернуться, злой отчим житья не даст, а не вернуться, по матушке тоска одолеет. Смотрит на них старуха и говорит: «Богатое это место, чего здесь только не растет, и овощи, и фрукты, и травы целебные, да и в озерах рыбы полно. Если хотите, оставайтесь, вместе будем жить. Не хочется мне одной здесь оставаться». Недолго думая, остались сестры в медвежьей пещере жить. Как избавились они от того медведя-оборотня, так совсем спокойно на горе стало. Зажили они со старухой в любви и согласии. Завели хозяйство большое. Диких уток, зайцев, кабанов, овец развели. Огород распахали тяпками да мотыгами. Принялись пшеницу да проса сеять. А со склона бороздку от ручья провели канавком вырытым, чтобы вода всегда была. И все им удается, все получается. Трудятся весь день и не устают. Дом построили, шелкопрядов развели и стали шелка ткать, новые платья шить. Все у них есть, и всего у них вдоволь. Старуха их всему учит, да слова ласкового не жалеет, а они в ответ ей во всем помогают. Так 3 года прошло, и решили сестрицы своей родной матери о себе весточку подать. Приготовили мешочек холщовый и сложили в него от старшей сестрицы наперсток серебряный, от второй сестры браслет позолоченный, от третьей сестры кольцо золотое, от четвертой серьги нефритовые, от пятой кошелечек атласный. Крепко затянули мешочек, подозвали маленькую собачку и послали ее в родной дом. И не ведали сестры, что в родном краю эти 3 года засуха стояла. У торговца-разносчика совсем дела шли плохо. Выменял он весь свой товар на еду, а потом все и проел. Дома шаром покати, ни муки, ни зернышка. Печь и ту топить нечем, нет больше сил хворост рубить. Вот и сидят старики и охают, до скорой смерти ждут. Вдруг видят, маленькая собачка бежит, в зубах холщовый мешочек держит. Подбежала к матери девушек и опустила у ног мешочек. Развязала его бедная мать и видит там от старшей сестрицы наперсток серебряный, от второй сестры браслет позолоченный, от третьей сестры кольцо золотое, от четвертой серьги нефритовые, от пятой кошелечек атласный. От нечаянной радости заплакала мать и говорит: «Видно, живы все мои доченьки и мне весточку прислали. Посмотри, муж, какие они подарки положили. Наверное, живут они и горя не ведают. Хочется мне их скорее увидеть. Собачка, отведи меня к моим дедушкам». А злой отчим не знает, что и сказать. Дома оставаться — от голода умрешь. К дочерям идти — стыдно им в глаза посмотреть. Подумал и решил с женой к дочкам идти. Долгий путь да нелегкий. Через ущелья, через рощи густые. По узенькой тропинке они идут, да вверх по горе. Смотрят — луга зеленые, скотины разные полно, а посреди горы дом большой. Остановилась маленькая собачка и стала лаять. Вышли навстречу 5 девушек-красавиц. Узнали они свою бедную матушку и кинулись ее обнимать. 3 долгих года с нею не виделись. отчим стоит в сторонке, голову опустил. Стыдно ему. Подошел он к дочерям и повинился. Простили его дочери и всех повели за стол масляными блинами угощать.